Глава 6. Метро. Дождь закончился внезапно. Вроде все сидели в помещении, он барабанил по крыше, и тут раз — уже сквозь прорехи в серых небесах блестело яркое солнце. Ненужный зонтик раздражал Томилу и казался неимоверно тяжелым. Корженевская некоторое время шла молча, теребила в руках смятую пачку сигарет и не решалась закурить. Потом все же не выдержала и ткнула рукой в сторону сквера. «Пошли посидим, а то скоро на прохожих кидаться начнешь. Томила недовольно посмотрела на подругу, но потом вздохнула и кивнула. Лиза была абсолютно права. Неприятные ощущения лучше не держать в себе. И уж точно не следует кидаться на людей. Идем уже в кафе. А то я от голода сама не своя. Заодно и поговорим». «Да уж», — фыркнула Корженевская. «Заметно». В кафе было уютно, запах свежесваренного кофе витал в воздухе. Сидевшая напротив Лиза внимательно изучала меню. Томилу не покидало странное ощущение, что произошедшее на семинаре каким-то образом было ей нужно. Каким — непонятно, но интуиция обычно ее не подводила. «Странный он», — наконец произнесла она. «Больше ни на какие подобные сборища меня не тяни». Корженевская хмыкнула. «Не бери дурного в голову и тяжелого на грудь. Все, кто работает в подобных сферах, малость не от мира сего». «Но ко мне-то чего он прицепился?» — раздраженно спросила Томила. «Там была куча народу». Корженевская отложила меню и, прищурившись, посмотрела на Томилу. Потом вздохнула. «Объясню на примере. За тобой сидят два типа и пожирают нас глазами. Тише, тише, не вертись так. Так вот, судя по физиономиям, явно не славяне, а откуда-то с востока. Пялится на обеих, но эффект белой косы куда сильнее». Лиза отбросила за спину упомянутую косу, которая была длиной до пояса и часто приковывала взгляды мужчин. «И?» Томила не совсем поняла, куда так клонит. «А то, что свеженькая экзотика, не такое, как у них». Корженевская подозвала официантку и продиктовала ей заказ. «Вот и сидят, чуть глазами не поедают». «Так и богин, почуял новичка и вперед. Томила задумалась. Какая-то доля истины в словах подруги была, однако тут же возникал другой вопрос. Неужто она одна была там таким желторотым птенцом? «Думаешь, он так быстро вычислил меня?» Все же озвучила она свои сомнения. Корженевская нахмурилась, сделала вид, что рассматривает меню, потом пожала плечами. «А черт его знает, но, скорее всего, это как-то чувствуешь, что ли? Может, у него и есть проблемы с головой. Или же такая манера общения, кто их, этих спецов, разберет? Да только интуиция у него работает как надо. Он сразу понял, что ты новичок». «И как?» Корженевская бросила на нее взгляд. «Потерянная больно уж», — прямо сказала она. «А новички обычно либо ловят каждое слово с открытым ртом, либо почти не слушают. У тебя был второй вариант». На Томилу вновь накатил тот липкий ужас, который заглушал все на семинаре. Перекошенное лицо богины и слова, от которых внутри сворачивалось все в тугой клубок. Лиза попивала принесенный кофе. «Может, хоть мне расскажешь, что с тобой творится?» «Расскажу», — подумала про себя Томила. «Только когда хоть сама немного разберусь в происходящем, а так увольте, билет в психушку мне еще не нужен». Она пожала плечами. «Пока ничего». Корженевская изогнула бровь. «Пока». Томила кивнула, давая понять, что на этом беседа завершена. Внезапно уютное кафе показалось удушающе тесным. Разговоры людей за соседними столиками били по натянутым нервам. И казалось, что вот-вот распахнется входная дверь и появится недавний знакомец с семинара. Только сейчас Томила поняла, что было в нем что-то нехорошее. Возможно, такое бывает у закоренелых преступников, которые пытаются натянуть на себя глянцевую маску порядочного человека. Что-то нелепое и в то же время страшное, от которого хочется вскочить со стула и бежать, куда глаза глядят. Может, не зря так и получилось? «Домой?» — резко прервала ее размышление Корженевская. «А то мне еще надо на рынок заскочить». Томила глянула на часы и допила остатки кофе. «Идем». По дороге назад подруга что-то говорила, но Томила ее не особо слушала. Настроение было поганым, даже хуже, чем обычно. На семинаре даже такого не было, а тут будто сверху рухнула огромная тяжесть. Голова шла кругом, подташнивала, и так и хотелось присесть на лавку. Мимо пробежала стайка подростков. Один случайно толкнул Томилу и сам едва не рухнул. Она чудом успела поймать его за плечи. «Осторожнее можно?» — буркнула и тут же шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы. Лица у ребенка не было, будто его стесали ножом. Ни глаз, ни носа, и вместо рта сплошное грязно-белое пятно. По коже пробежал мороз, руки вмиг стали ледяными, она отшвырнула ребенка от себя. «Ой-ой-ой!» — тут же заверещал он, впечатавшись в Корженевскую. «Ты что, сдурела?» — рявкнула на нее подруга, удерживая подростка. «А ты не носись, как оголтелый!» И тут же залепила тому подзатыльник, не болезненный, но убедительный. «Простите», — тут же буркнул подросток. Ужас пропал. На Томилу опасливо смотрел взъерошенный мальчишка в расхристанной одежде, с усеянными конопушками носом. Обычный ребенок, ничего страшного или непонятного. Томила снова сделала глубокий вдох и мотнула головой. Подросток уже бежал догонять своих, а Корженевская стояла на месте и, прищурившись, смотрела на подругу. «Выдели на следующей неделе время и загляни ко мне. Мне нравится твое состояние совершенно». Томила резко поправила ручку сумки на плече. Спорить было бессмысленно, лучше согласиться. У Корженевской заверещал мобильный. Подруга схватила его, переменилась в лице, махнула рукой и бросила. «Созвонимся вечером, все потом». Больше ничего не объясняя, она помчалась к ближайшей станции метро. Томилу такой поворот событий совершенно не расстроил. Зная бешеный темп жизни Корженевской, она даже не задавала лишних вопросов. К тому же сейчас хотелось побыть в одиночестве. Заметив пустую скамейку, Томила направилась к ней. Но за несколько мгновений до того, как она сумела сесть, ее опередил сухонький мужчина в старой и местами разорванной одежде. Увидев нерешительность на лице Томилы, он тут же отодвинулся к углу. «О, прошу вас, я лишь передохну». Мягкие голосы, уважительный тон совершенно не соответствовали потрёпанному внешнему виду. «Обнищавший интеллигент», — определила Томила. «Хорошо, если не бездомный». Последнее казалось более вероятным. Такие люди попросту не выдерживают сумасшедшей жизни столицы, для кого становящейся местом успеха, а для кого и возможностью потерять все, что имел ранее. Томила вздохнула и опустилась на скамью. Мужчина некоторое время смотрел на нее, внимательно, изучающе, будто пытался что-то для себя определить. При этом его заинтересованность, в отличие от того же богина, была куда приятнее. Не было ощущения, что нищий хочет взять нож и, разрезав жертву, посмотреть внимательнее, что у нее там внутри. Томила уставилась в одну точку. Все отошло на задний план. Она даже не ругала себя, что пошла на этот дурацкий семинар. Что было, то было. В следующий раз умнее будет. Томила выдохнула и вдруг поняла, что нищий что-то у нее спрашивает. Повернула к нему голову и уточнила. «Да, простите, я не расслышала». «Я спрашиваю, вам плохо?» — спокойно повторил он. Томила пожала плечами. Почему-то спокойный взгляд и тихий голос придавали смелость, и даже мелькало желание рассказать правду. «Вижу», — неожиданно так же спокойно произнес он. «Не говорите ничего. У всех есть прошлое. У меня порой тоже интересуются. Говорят, Юрий Владимирович, что же это ты так? Столько прожил, а будто забыл. А помнить надо. Когда-нибудь пригодится». Томила настороженно посмотрела на него, отодвинулась в сторону. «А этот откуда знает? Следил, что ли?» Но нищий уже отошел от скамьи. При этом через несколько секунд находился на весьма приличном расстоянии. Томила сама удивилась, как могла такое не заметить. «Психи», — подумала она, — «а я хуже всех». Подхватив сумку, встала и быстро направилась к метро. «Лучше домой, там можно успокоиться и прийти в себя». Внизу оказалось много людей. Смесь запахов, толчки, резкие окрики. Все заставляло стискивать зубы и уговаривать себя не сорваться. «Девушка, да я же тут, что вы совсем не смотрите?» Грубо пихнула ее в сторону какая-то толстая торговка. «Ходят тут, под ноги совсем не смотрят, за людей не считают». «Вот-вот», — подхватила вторая, — «а мы им». Хотелось рявкнуть, что есть мочи, но Томила молча отошла в сторону. Бессмысленно что-то доказывать дураку и хаму. Они понимают только силу, а силой она сейчас точно не владела. Внезапно ее внимание привлек разговор двух совсем молоденьких девушек. «Смотри, ужас какой! Как можно вообще такое пускать в роддом?» «Не знаю, куда только охрана смотрит», — вздохнула вторая. «Ладно, Тань, пошли уже, а то ночью приснится». Тамила подошла к стене, возле которой только что стояли говорившие. Подняв голову, она еле слышно ойкнула и выпустила сумку из рук. «Внимание! Похищен ребенок! Помогите найти!» Дальше множество слов. Тамила на них не обращала внимания, она не могла отвести взгляд от лица женщины-похитительницы, которая смотрела прямо в душу. Злобно, цепко, с желанием вывернуть наизнанку. Сама не своя Тамила протянула руку и коснулась бумаги объявления. В нос резко ударил сладкий запах сирени. Сердце гулко стучало в ушах. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Казалось, еще чуть-чуть, и она потеряет сознание. В один миг все резко стало на свои места. Мрачный дом, крики и истерика матери, странные шипящие голосы и странные сны. И глубже, еще глубже туда, где непрекращающийся плач детей и закрытая дверь, за которую нельзя заходить. Место. Место, где живет чудовище, что черной кляксой расползается по комнате и делает угловатые движения. Тамила огляделась, потом подняла сумку и быстро, почти бегом, рванула к подходящему вагону. От себя нельзя убежать, но теперь она все вспомнила.